Глава 1. Злой монарх Цунсе. Цунсе внезапно проснулся. Его правая рука инстинктивно ударила по земле, намереваясь ударить еще раз. Но тут он открыл глаза. Это опасное место, где жизнь была на волоске от смерти. Он должен быстрее уйти отсюда. Это была первая мысль, которая пришла к нему в голову после пробуждения. Подобное мышление стало частью его инстинктов, как первоклассного убийцы. Когда его рука поднялась в воздух, он вдруг почувствовал слабость и не смог выдержать вес своего тела. Пэнк! Он рухнул на пол. Цунсе на мгновение впал в состояние шока. Что происходит? Затем он осознал, что его тело лежит на мягкой кровати. Осмотревшись по сторонам, он заметил, что находится в роскошно оформленной комнате. Однако, кроме квадратного стола и того, где он лежал, больше ничего из мебели не было. А лежал он на огромной и дорогой кровати. Эта кровать была поистине огромна, поскольку может вместить в себя как минимум 7 или 8 человек, и при этом им совсем не будет тесно. Что произошло? Разве я не должен был находиться посреди боя? Как я попал на эту кровать? Цунсе быстро начал вспоминать, что случилось до того, как он оказался в постели. Или точнее, его последние воспоминания о прошлой жизни. Цунсе был профессиональным убийцей. И не простым, а ассасином золотого ранга. Его дебют произошел 5 лет назад, и с тех пор не было ни одного места, куда бы он не смог проникнуть. А успешность его заказов была 100%. Это было тем, чего ни один из его предшественников не смог достигнуть. Таким образом, он стал убийцей номер 1 в рейтинге ассасинов. В то же время имя «Злой монарх» поднялось на первое место в преступном мире, кого стоит опасаться. Кроме того, он занял почетное первое место с самой щедрой наградой за его голову. Фактически, награда за него занимала первое место в рейтинге охотников за головами всего мира добрых 3 года. Не то чтобы никто не хотел браться за работу по его убийству, просто-напросто никто не был способен убить его. Никто не обладает такими способностями, чтобы на равных сражаться против легендарного убийцы, и тем более смочь его убить. Однажды бесчисленное количество первоклассных убийц смело взялось за эту работу, но в награду все получили лишь смерть, а злой монарх продолжал жить. Один состоятельный человек из страны А однажды предложил шокирующее вознаграждение за голову злого монарха — целых 100 миллионов долларов. Те, кто принял заказ, были 2 ассасинов, которые тоже были известны как и злой монарх, лучшие из существующих ассасинов. Они умерли через 3 дня. С тех самых пор никто не хотел браться за такое самоубийственное задание. Даже после увеличения награды в несколько раз, все равно никто не собирался зазря умирать. Какое имеют значение деньги, если ты уже мертв? Только живые могут пользоваться всеми благами денег. С другой стороны, имя «Злой монарх» стало настоящим табу среди списка преступного мира, охотников за головами. И имя «Злой монарх» стало олицетворением страха у всех преступников в каждой стране. Было много тех, кто знал о существовании злого монарха, но никто не знал внешности короля ассасинов. Какого он пола? Что он за человек? Какой у него характер? Цунсе — это его настоящее имя. Если писать его одним словом — зло, 2 словами — кровавое зло, 3 словами — истинный злой бог. Примечание переводчика. На китайском языке, если писать по палладию, то злой монарх Цунсе будет Сэ Цзюнь Цзюньсе. Сэ значит злой, хитрый, дьявольский, еретический, а Цзюнь — монарх, правитель, владыка, господин. Он всегда действовал в одиночку, не желая с кем-либо работать. И естественно, что у него не было друзей. При выборе задания он всегда был крайне придирчив, не только к клиентам, но и к цели. Если ему клиент покажется отвратительным человеком и предложит пусть даже за баснословные деньги убить беззащитного нищего, он без колебаний откажет. Однако, если он увидит на улице того, кто заслужил умереть, он добровольно убьет его. после чего он находит врагов того человека и требует с них вознаграждения. Но ему платили лишь сущие гроши, ведь эти люди не нанимали его, а некоторые из них даже не слышали о нем. По слухам, однажды он убил работорговца, но не смог найти ни одного платежеспособного раба. Не видя другого решения, он переключился на маленькую девочку, которую похитили, и он потребовал от нее монету. Одну монету. Он как-то страстно заявил: «Я никогда не оказываю услуги бесплатно. Абсолютно без исключений». Его характер и поведение со своим учителем и его учениками просто так и не описать. По слухам, он забрал всю туалетную бумагу в туалете перед тем, как его учитель пошел испражняться. После того, как его учитель осознал проблему, он попросил Цзуньсе принести туалетной бумаги. А тот воспользовался этим, чтобы вымогать 500 тысяч долларов за эту просьбу у собственного учителя. И его учитель сдался. Что касается причины. В тот день Цзуньсе позвал всех красавиц-учениц ко входу в туалет. Однако он горячо верил, что самой большой его слабостью было то, что он был слишком любвеобильным человеком. Учитывая, что он был лучшим убийцей с руками по локоть в крови, на такое заявление многие люди презрительно фыркали или смеялись. Но все же его заявление не было безосновательным. Будучи в своей родной стране, он не оставался в стороне, когда богатые угнетали бедных. Особенно он не любил чиновников, которые угнетали простых граждан. Будучи в зарубежных странах, он также не оставался в стороне, когда народ его страны угнетали. И этот его патриотический характер постоянно приводил к немалому количеству страшных катастроф. Но даже с таким характером многие клиенты выстраивались к нему в очередь. Спросите, почему? Он обладал превосходной меткостью и зрением, а также знал неизмеримо сильные боевые искусства. Его сила в кулачном бою и в бою на мечах достигла небывалых высот. Однако самой главной причиной такой популярности у клиентов были 100% шансы на успех. Такое достижение поистине беспрецедентно. Он был лучшим убийцей в сообществе ассасинов. Он также был единственным среди высококлассных убийц с безупречной репутацией. Однако этот ассасин золотого ранга был еще слишком импульсивным молодым человеком. Его последняя миссия была одной из добровольных. Он узнал, что секретная организация страны Б тайно раскопала в горах Кунь-Лунь бесценное сокровище страны В. Затем они контрабандой отправили сокровище в свою страну до того, как страна В прознала об этом. Как и подобает вспыльчивой молодежи, Цзуньсе просто взорвался от ярости. В эти мирные времена как он может позволить национальному сокровищу попасть в чужую страну Б? Цзуньсе в одиночку расправился со всеми, кто стоял у него на пути к сокровищу, гордо столкнувшись с сотней агентов секретной организации страны Б. Он использовал внезапные атаки, ловушки и боевые искусства, чтобы убить более 70 агентов, прежде чем наложить свои руки на сокровище. В этот момент мужество агентов разлетелось на куски. А если бы Цзуньсе пожелал, он бы мог легко выскочить отсюда. Касательно этого вопроса, у Цзуньсе была абсолютная уверенность. Но в тот момент, когда он дотронулся до сокровища, изысканной пагоды размером с ладонь, внезапно произошло что-то сверхъестественное. В такой критический момент его тело парализовало. Не то что двигаться, он даже моргнуть не мог. И он не заметил, как кровь из его раны потекла в маленькую пагоду. В изящную, совершенную и выглядящую необычно маленькую пагоду. Его последним воспоминанием было то, как в его сторону летело не меньше 50 гранат, а также как в него стреляли из не менее 20 автоматов. Имея силу и умение, чтобы уничтожить этих людей одним махом, он мог лишь с горечью наблюдать за этим действом, будучи парализованным. Как же это бесит! Я и подумать не мог, что сегодня умру в такой глупой ситуации. Тем не менее, я прожил хорошую жизнь. Коррумпированных чиновников, различных тиранов и других преступников я убил. По крайней мере, не меньше 1000. Оно того стоило. Жизнь прожита не зря. Другие умирающие умиротворенно улыбаются, зная, что они попадут в рай. А я улыбаюсь так, зная, что попаду в глубины ада. Я прожил захватывающую грандиозную жизнь. Я ни о чем не сожалею. Моя совесть чиста. Хоть я и убил кучу людей, но они были отбросами, которые заслуживали смерти. Так чего же мне бояться? Даже если после смерти я попаду в ад, ну и что? Убить, убить, убить, убить, убить! Истребить всех грязных подонков! Очистить мир от зла, даже если весь мир будет презирать меня, и что с того? Был бы кто-нибудь в этом мире, кто прожил такую же шикарную жизнь. Я полностью доволен собой. Дзюнь Цзе не смог сдержать своего громкого смеха. «Юный господин, с вами все хорошо?» Робкий голос прозвучал рядом с ним, будучи в ужасе от его действий. Чувствовалось, что обладательница голоса вот-вот заплачет. Холодная маленькая рука лежала на его лбу. «Молодой господин? Так это не сон. Да и не ад, к тому же». Он очнулся, быстро открыв глаза. И вдруг множество незнакомых воспоминаний хлынуло из его сердца, заполняя разум. Дзюнь Цзе словно молния поразила. Он был в чужом теле, и он уже переродился. Но почему он отлично помнит всю прошлую жизнь? Неужели я не выпил суп богини Мэн По после смерти? Или я правда оказался в чужом теле? Примечание переводчика. Мэн По — это богиня, которая готовит суп забвения. По китайскому поверью, этот суп стирает воспоминания умершей души перед перерождением. Я переселился в другое тело? Или все это телесное перерождение? Дзюнь Цзе, не двигаясь долгое время, холодно размышлял, но он все никак не мог понять, что же с ним произошло. Когда он увидел маленькую руку перед своими глазами, Дзюнь Цзе засмеялся как ненормальный. «Охренеть! Добрые дела действительно вознаграждаются! Никогда бы не подумал, что со мной такое случится! Похоже, что великий я сделал немало хорошего в прошлой жизни, и даже больше! Да я просто образец благодетели! Ха-ха!» Вдруг завопила девочка, стоящая рядом с ним. На вид ей было примерно 10 лет. Она также задрожала от страха и забилась в угол. Ее большие, красивые глаза моргнули в растерянности и страхе перед юным господином. Ее всю трясло, а лицо было невозможно бледным. В этот момент она походила на испуганного птенца перепелки. Тут же раздался другой крик. Это был несчастный крик. Окричал сам Дзюнь Цзе. А все потому, что его голос оказался слишком высоким, похожим на женский. «Неужели? Я лишился того самого? Нет!» Игнорируя присутствие маленькой девочки, Дзюнь Цзе сразу же схватился за промежность. Когда он нащупал знакомые части мужского тела, Дзюнь Цзе вздохнул с облегчением. «Небеса оказались довольно щедры. Я все еще могу завести детей!» «Я действительно ужасно перепугался!» «Думал уже, что стал девушкой!» Дзюнь Цзе вытер холодный пот со лба. Спустя некоторое время Дзюнь Цзе принялся осматривать свое новое тело. Меридианы в застое, мышцы атрофированы, суставы малоподвижны. Что это за человек такой? Его тело слишком хилое и слабое, просто ужасное тело. Подумал Дзюнь Цзе. Но все это не имеет значения, покуда меридианы не разрушены. Всего-то через 3-7 лет, и великий я снова буду на вершине. Приняв решение, Дзюнь Цзе кое-что осознал. Сейчас он находился в совершенно другом мире. Сколько бы он ни смотрел, но это не была знакомая с детства Земля. Теперь он одинок в этом мире. Он ничего не знает и ничего не понимает. Какие законы действуют в этом мире? Да и вообще, что это за мир? Собрав все факты воедино, даже такой хладнокровный убийца, как Дзюнь Цзе, почувствовал себя разбитым. Осмотрев мебель, похожую на антикварную, а также окинув взглядом постельные принадлежности и одежду, надетую на него, он понял, что все это не принадлежит его эпохе. Сначала осознав, что не умер, он начал успокаиваться, а теперь его душа была в смятении. «Похоже на правду. Мне был дарован второй шанс. Это должно было быть очень захватывающе, ведь это реинкарнация». уникальная возможность для любого человека. Но внезапно его охватило ужасное чувство потери и боли, вырвавшись из глубины его сердца. От этих чувств у него защипало в носу и глазах, а в груди сжалось сердце. Его рот скривился, и Цзуньсе чуть было впервые в своей жизни не заплакал. Оказаться вдали от своей родины и планеты слишком тяжело. Перед смертью я думал, что чувствую свободу и легкость, и легко распрощаюсь с прошлым. Но когда все это случилось, я вдруг понял, что не могу отпустить свою жизнь и свое прошлое. Просто не могу. А ведь раньше я думал, что меня ничего не заботит. Но сейчас вдруг осознал, что меня столько всего волнует, что и сосчитать невозможно. Самое важное, что на этой чужой земле я не чувствую, что принадлежу этому миру. Чувство принадлежности. В душе я всегда чувствовал себя посторонним. Цзуньсе закрыл глаза, осторожно склонив голову на бок. И когда никто не видел, слеза бесшумно скатилась по щеке. Это была первая слеза человека из двух миров. Никогда не принижайте плачущих мужчин. У каждого есть моменты в жизни, когда им больно. Посмотрев в бронзовое зеркало, он увидел молодое и немного детское лицо. Оно было немного худым. Тонкие губы, длинные косые брови, вздернутые вверх ближе к виску, и немного косые глаза смотрели довольно остро. Цзуньсе горько усмехнулся и пробормотал. «Стоит заметить, у этого паренька симпатичная внешность. Даже красивая, я бы сказал. Но лицо чересчур смазливое, а голос слишком же наподобен. Его прошлая внешность впечатляла и источала убийственную энергию. Хотя ему своя прежняя внешность не особо нравилась, его глаза были немного меньше и немного уже, а нос находился ниже. Его внешность была довольно обычной, но он был эталоном мужчины. Хотя и среди смазливых красавчиков встречаются настоящие мужчины, но лично он смотрел на них свысока. Он и подумать не мог, что когда-нибудь окажется в теле красавчика, которых презирает. Не говоря уже о том, что он был очень красивым. «Так это ты меня сюда привел, приятель?» Его правая рука нежно гладила левое запястье, на котором был виден рисунок малой пагоды. Этот рисунок пагоды был похож на татуировку. Лицо Цзуньсе стало молодым. Даже умирая, он сумел спасти это сокровище от лап преступников. Рисунок пагоды был той самой изящной пагодой, на которую Цзуньсе променял свою жизнь. Хотя она и превратилась в небольшую татуировку на руке, но Цзуньсе с уверенностью мог сказать, что эта пагода была той самой пагодой. Он не мог объяснить, почему он так уверен в этом, однако нутро подсказывало ему, что это таинственное чувство было реально. Увидев башню, он внезапно ощутил невиданное чувство комфорта, что пришло прямиком из его прошлой жизни. В разуме Цзуньсе начался настоящий хаос. Он не мог определить, что это за чувство, но, несмотря на это, он сохранял спокойствие и собранность, не показывая эмоций, бушующих в нем. Ему нужно сохранять невозмутимость, спокойствие. Когда он поглаживал рисунок пагоды, из него вдруг возник желтый туманный свет, от которого у Цзуньсе закружилась голова. Он почувствовал, как будто что-то вошло в его сознание, после чего рисунок из запястья исчез. «Странно», — пораженно покачал головой Цзуньсе. «Эта игрушечная пагода действительно странная. Сначала она была пагодой размером с ладонь, потом превратилась в татуировку на руке, а затем вообще исчезла». «Может, эта штука действительно легендарное сокровище?» «Юный господин, ваш дедушка велит вам прийти к нему!» В тот момент, когда Цзуньсе собирался выяснить, что это за чувство он ощутил ранее, как рядом прозвучал голос. «Велит?» Цзуньсе нахмурил брови. «Зачем?» «Да за кого его держит этот старый хрыч, что велит встретиться с ним? Неужели он думает, что я его внук или еще что-то?» Прежде чем он успел хоть что-то сказать, он проглотил эти слова. Он подумал о том, что этот старик, скорее всего, действительно его дед. По крайней мере, дед предыдущего владельца тела. «Я не знаю». Маленькая девочка посмотрела на него с испуганным выражением, прежде чем опустить голову. Она в панике моргнула своими длинными ресницами. Одна нога у нее была впереди другой, а тело слегка наклонено. Она выглядела так, словно была готова вот-вот убежать.